Глава 22. Разговаривая с Шарпом по громкой связи, Морган устроилась на пассажирском сиденье и покосилась одним глазом на Ланса. Он вцепился в руль так, словно собирался вырвать его из приборной доски. Морган наклонилась поближе к микрофону. «Мы передали данные Дженни шерифу, и это была одна из причин, по которой Ланс пребывал в раздражении. У нас два возможных подозреваемых». Морган вкратце пересказала Шарпу то, что сообщила им Абигейл Райт о муже Кристал, Уорренсе Фокси, и таинственном клиенте Мэри, некоем мистере Джошуа. «Мы планируем заехать к Абигейл в придорожный мотель часов в 7, а до этого поговорим с Уорреном Фоксом». «Поезжайте к нему вдвоем», — сказал Шарп. «А я сейчас еду в Пиджей. После визита к Уоррену возвращайтесь в офис. Обменяемся впечатлениями». Морган закончил разговор, и Ланс поехал в центр по переработке отходов округа Рэндольф. Центр окружал забор из рабицы высотой 8 футов. Ланс зарулил в ворота. На информационном стенде были указаны часы работы. Понедельник, пятница, с 7 утра до 3 пополудни. Ланс подъехал к небольшому зданию с вывеской «Офис». За ним тянулись длинные ряды мусорных контейнеров. Еще несколько хозяйственных строений было хаотично рассеяно по всей территории центра. Единственный автомобиль в поле зрения — черный пикап «Шевроле» — стоял возле офиса. Морган записал его номерной знак. Они с Лансом вышли из джипа. Каблуки Морган утонули в зыбучем гравии, и она тут же пожалела, что не нашла времени сменить свой костюм на более подходящую одежду. Ланс окинул взглядом сарай. «Его внутри нет. Пойду осмотрюсь». Он развернулся и пошел в обход здания. «Я буду здесь. Мне нужно сменить обувь, пока я не сломала себе лодыжку». Морган наклонилась в салон и вытащила пару черных балеток, которые всегда носила в своей бездонной сумке. Опершись рукой на открытую дверцу машины, она переобулась, а когда стала выпрямляться, ощутила на себе чей-то взгляд. Пока она медленно поворачивалась, по ее телу мурашками расползлась тревога. На пороге одного из ближайших строений стоял мужчина в оливково-зеленом рабочем комбинезоне. Плотоядный взгляд его недобрых глаз вызвал у Моргана отвращение даже на расстоянии 10 футов. Закрыв дверцу джипа, она первой обратилась к незнакомцу. «Мы разыскиваем Уоррена Фокса». Мужчина вышел на солнце и устремился прямиком по гравию к Морган. «Ну, я Уоррен», — прохрипел он, встав перед ней. Кислый запах алкоголя сочился изо всех его пор, как будто он несколько недель мариновался в джинне. «Морган Дейн», — вручила ему свою визитку Морган. Уоррен изучил ее, и плотоядное выражение его глаз сменилось на гневное. «Еще одна гребаная адвокатишка». Резким движением он схватил Морган за локоть и потащил к себе. «Можешь передать моей чертовой суке жене, что она от меня ничего не получит?» Палец Уоррена вонзился Морган в руку, и в ее венах забурлили нервы и злость. «Вот и ответ на мой вопрос, способен ли он причинить боль и вред женщине. Отпустите мою руку немедленно!» Рука Морган скользнула под пальто за пистолетом. «С нее хватит угрозы эту неделю. Уоррен не стал бы давать своим рукам волю рядом с Лансом. Но раз Морган была женщиной, он решил, как незадолго до этого Эспозита, что может ее запугать. Глаза Уоррена сузились. «Я не выплачу этой суке ни цента!» Либо Уоррен не знал, что Кристал мертва, либо он был чертовски хорошим актером. «Вы это уже говорили, но я здесь не из-за денег. Отойдите от меня, а то вы сильно пожалеете». Морган вытащила из кобуры глок. «С чего это вдруг? Собираетесь меня засудить? Ни хрена у вас не выйдет. Эта чертова Кристал выставила меня из своего собственного чертового дома. И ей еще достало наглости требовать у меня чертовы деньги». Уоррен еще крепче стиснул локоть Морган, буравя ее своим жестким пальцем. «Я не подписывал никаких чертовых бумаг о разводе, и я не дам ей ни одного чертового цента!» Почти взвизгнул Уоррен и еще ближе наклонился к Морган, дыхнув ей прямо в лицо горючей смесью. Хватило бы одной маленькой спички, чтобы он полыхнул, как угли в мангале, щедро политой жидкостью для розжига. «Вы, суки, всегда стоите горой друг за дружку!» Морган поспешил отвернуть лицо в сторону. «Я сверну твою прелестную шейку!» Уоррен выпустил ее руку и схватил обеими лапами ее горло. Он не сдавил ее настолько, чтобы Морган задохнулась, но сжал большими пальцами ее трахею так, что она поперхнулась. «Довольно!» Морган вытащила пистолет и ткнула дулом в мягкую плоть его паха. Уоррен замер. Его хватка ослабла, И Морган сглотнула. «Я сказала, отпусти меня!» — вскипела она. «Теперь ей еще предстояло мыть шею с отбеливателем. А стоявший рядом с ней идиот, похоже, обдумывал, как отобрать у нее оружие. Даже не пытайся. Мой отец был копом, мой дед был копом, моя сестра коп, мой брат в спецназе нью-йоркской полиции. Если ты хоть на миллиметр приблизишься к моей пушке, я отстрелю тебе яйца». Пальцы Уоррена разжались, и он поднял руки вверх. Но не успел он отступить назад, как его тело взлетело в воздух. Одним молниеносным движением Ланс оторвал Уоррена от Морган, сбил его подсечкой с ног и познакомил его лицо с гравием. «Тебе никто не говорил, что следует спрашивать разрешения, прежде чем прикасаться к даме?» Ланс заломил обе руки Уоррена за спину и вскинул глаза на подругу. «Ты в порядке?» «В полном». Морган убрала пистолет в кобуру и потерла шею. «Только мне очень захотелось в душ». Нервы и адреналин всколыхнули ее живот, и эта комбинация, как и всегда, вызвала у Морган страшный дискомфорт. «Отвали от меня!» — вывернул свое лицо из-под тела Ланса Уоррен, стрельнув глазами и заскрежетав челюстями. «Заткнись!» — придавил коленом Ланса его пятую точку. «Кристал мертва», — сказала Морган. «Что?» — прохрипел с присвистом Уоррен. Ланс ослабил давление на его спину. «Разве полиция не сообщила вам об этом?» — спросила Морган. «Вы же до сих пор ее муж...» «Да». По лицу Уоррена промелькнула невнятная тень. «Вчера вечером у меня на пороге отирался какой-то коп, но я не открываю дверь копам. Могу себе представить, почему». «Соболезную вам в связи с утратой жены», — проговорила по привычке Морган. «Я думала, что вам об этом уже известно». «Вы это серьезно?» На лице Уоррена наконец появилось удивление. «Она мертва?» «Да», — кивнула Морган. «Вот дерьмо», — выругался Уоррен. «Я арестован?» «Нет», — в ответе Ланса просквозило сожаление. «Тогда дайте мне встать», — пробурчал Уоррен. «Вы причиняете мне боль». Морган потерла свой бицепс. «А ты больше не будешь рыпаться?» — спросил Ланс. Уоррен мотнул головой, и Ланс поставил его на ноги. А потом ткнул пальцем ему в лицо. «Если ты бросишь на нее хоть один неуважительный взгляд, я тебя снова уложу на землю». «Какие же вы все копы, звери!» — посетовал Уоррен. «Я подам на вас в суд!» «Представь себе, Уоррен!» — рыкнул Ланс. «Я вовсе не коп». «А кто ж тогда?» — сглотнул Уоррен. «Я работаю на нее!» — кивнул парень на Морган. «Она адвокат!» Черствый неандертальский лоб Уоррена наморщило замешательство. «Как умерла Кристал?» Морган щелкнула авторучкой. «Ее нашли в доме повешенной». Лицо Уоррена расслабилось. «Она что, покончила с собой?» «А вас это удивляет?» — ответила вопросом на вопрос Морган. «Кристал, она слишком... Она была слишком себелюбивой, чтобы себя убить». «А кто-нибудь еще мог желать ее смерти?» «Кроме вас, разумеется». Лицо Уоррена побледнело, он отступил на пару шагов назад. «Я ее не трогал, я не виделся с ним много месяцев». Заметив, что Уоррен стушевался, Морган бросила ему крученый мяч. «А когда вы в последний раз видели Мэри?» «Мэри?» Лицо Уоррена исказило смятение. «Она же уехала из города больше 20 лет назад. Расскажите нам о своих отношениях с ней», — потребовала Морган. Уоррен опустил голову. «Что тут-то рассказывать? Не нравился я ей». «Сколько лет было Мэри, когда вы женились на Кристал?» — спросил Морган. 10. В тоне Уоррена зазвучало беспокойство. Морган сделала в своем блокноте запись. «А когда вы видели ее в последний раз?» «Не помню». Глаза Уоррена заметались, избегая пристального взгляда в Морган. «Врет. Мэри тоже мертва», — не сводя с него своих глаз, сообщила Морган. «Об этом-то вы знали?» «Нет». Пересекся на миг с ней глазами Уоррен. «Я думал, что она слиняла из города. Может, это и правда. Некоторые люди врут так часто, что им становится трудно сохранять невозмутимое выражение лица. Уоррен показался Морган как раз таким человеком. Опытные вруны обычно дают лаконичные ответы, не пускаясь в пространные комментарии». «Мэри была убита», — сказала Морган. Уоррен отступил еще на шаг. «Я ее не убивал». Но известие о том, что его падчерица мертва, не взволновало Уоррена. Ланс встал от него сбоку, словно опасался, что Уоррен вздумает сбежать. «А почему мы должны думать, что это ты убил Мэри?» «Потому что вы здесь». Губы Уоррена сжались, руки сложились у груди в демонстративном вызове. «Я не буду больше отвечать ни на какие вопросы». Морган и Ланс не могли заставить его стать разговорчивей, но они могли рассказать шерифу все, что узнали об Уоррене. Уоррен резко развернулся и пошагал прочь. Уже сидя в машине, Морган увидела, как он исчез в своем сарае. Цитируя шерифа, Ланс понизил голос на 2 октавы и проговорил в манере Кинга: «Он в чем-то виновен».